исходили при этом из простого принципа: чем меньше людей знают подробности, тем лучше для следствия. Но сейчас, повинуясь знаку Ньюболда, Эйнсли рассказал о тех сомнениях, что породили в нем обстоятельства смерти супруга Фернст, о том, как Элрой Дойл признал за собой убийство 14 человек, но яростно открестился от причастности к убийству Эрнстов. Конечно, мы знали, что Дойл — законченный лжец, но все же, с согласия лейтенанта Ньюболда, я предпринял дальнейшее расследование. Эйнсли рассказал о том, как он поднимал досье, как, сравнив детали серийных убийств, обнаружил несообразности в деле Эрнстов. Но важнее всего было проверить, правда ли было все остальное, о чем рассказал мне перед смертью Элрой Дойл. Руби Боуи работала в округе Дейт и в Тампе. Нам в точности удалось установить, что Дойл со мной не лукавил. С того времени я убедился, Дойл не убивал Эрнстов. «Несколько бездоказательно, сержант», — заметил Фигерес. Помимо воли, Эйнсли стал основной фигурой в разговоре, и бросалось в глаза, что два высокопоставленных офицера относились к нему с уважением, которое временами доходило до почтительности. Эйнсли затем попросил Боуи рассказать, как она изучила содержимое коробок из дома Эрнстов и обнаружила сначала дневники, проливающие свет на тайны детства Синтии, а потом на сокрытые ею улики, изобличавшие Патрика Дженсона в убийстве, словом, все неожиданные обстоятельства, обнаруженные сотрудниками отдела. Завершил изложение событий Лео Ньюболд, доложивший о произведенном несколькими часами ранее аресте Дженсона, его показаниях против Синтии Эрнст и обещании подкрепить их документальными доказательствами. Как не привыкли Фигерес и Янос к ежедневным дозам самой шокирующей криминальной информации, оба были крайне изумлены. «А у нас самих есть хоть какие-то улики, подтверждающие причастность Синтии Эрнст к убийству родителей?» — спросил Янос. «В данный момент ничего нет, сэр», — отозвался Эйнсли. «Вот почему для нас крайне важны документы и пленка Дженсона, при условии, конечно, что там все именно так, как уверяет его адвокат. Все эти материалы должны быть переданы прокурору штата завтра». «Ну что ж», — Фигерес обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Я обязан обо всем доложить на самый верх. Должен предупредить. Если вам придется арестовать городского комиссара, сделать это необходимо крайне деликатно и осторожно. Другого такого скандала я что-то не припомню». Он снял очки, потер пальцами глаза и пробормотал, словно про себя: «Отец советовал мне стать врачом». «Давайте не будем тратить время на глупые игры». В разговоре со Стивеном Крузом прокурор штата Флорида Адель Монтесино была по своему обыкновению рисковата. «Керзон рассказал мне о ваших фантазиях. Вы хотите, чтобы ваш клиент отвечал всего лишь за непредумышленное убийство. Мы уже посмеялись этой вашей шутки. Теперь обратимся к реальности. Вот вам мое предложение. Если улики, которые обещает передать нам ваш клиент, в самом деле окажутся весомыми, а он сам согласится подкрепить их свидетельскими показаниями в суде, обвинение не будет настаивать на вынесении ему смертного приговора». «Ну, знаете», — воскликнул Круз, глядя на нее округленными глазами. Их встреча происходила уже ближе к вечеру во внушительном прокурорском офисе, где стены были облицованы панелями красного дерева, а книжные шкафы ломились от толстенных, переплетенных в кожу юридических фолиантов. Огромное окно, из которого видны были крыши домов, а вдали залив, выходило на внутренний двор с фонтаном, письменный стол, за которым работала Монтесино, будь он накрыт к ужину, вместил бы кувертов 12. Под стать было и кресло из черной кожи, способное вращаться и раскачиваться во всех направлениях. В нем и восседала сейчас эта дама, коренастая и плотная, снова полностью оправдывавшая профессиональную репутацию бой-бабы. Стивен Круз сидел прямо против нее. Керза Ноулс по правую руку от адвоката. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.